Глава вторая. План Б. Эмма. Я в полном восторге от красоты этого города. Улицы пестрят разноцветными дымами, архитектура завораживает своей изящностью и романтикой. Отправляюсь на прогулку по старому городу, наслаждаясь его атмосферой и уникальной историей. В одном из уютных кафе я заказываю себе ароматный итальянский эспрессо. Мимо проходят люди в модных нарядах, создавая атмосферу роскоши и стиля, характерную для этого города. Пока я наслаждаюсь первым глотком напитка, мой взгляд неожиданно упирается в фигуру высокого мужчины с галантными манерами, который приближается ко мне. Это Наид. Как я и обещала ему, назначила встречу, чтобы объясниться перед ним за ту ситуацию в лобби отеля. Мое дыхание замирает на мгновение, когда его глаза пристально смотрят на меня. Они словно исследуют каждый уголок моей души, проникая в самые глубины. Поток энергии, исходящий от его взгляда, заставляет мое сердце биться быстрее, а лицо охватывает легкая краска румянца. «Ну, я слушаю тебя, Эмма». Он произносит мое имя с ноткой улыбки на лице. «Или Джулия. Я запутался в твоих именах», — говорит он с нескрываемым сарказмом, садясь напротив меня. «Можешь называть меня своей главной проблемой на ближайшее время». Улыбаюсь в ответ, встречаясь с его проницательным взглядом. «У меня не бывает проблем, и навряд ли ты можешь ей стать». Его изогнутые брови и ухмылка транслируют чрезмерную самоуверенность. Моя рука медленно скользит по краю чашки кофе, словно ища поддержки перед тем, как объяснить ему нашу встречу и ту ситуацию в лобби отеля. «Я не работаю в эскорте. С нетерпением произношу я, чувствуя, как на мое лицо возвращается румянец. Будто эта фраза единственная, из-за чего я ждала нашей встречи. Очистить свой образ в его глазах — все, что меня сейчас волнует. Нелепая ситуация, в которой я предстаю перед Нейтом в невыгодном свете, будто преследует меня и повторяется, как и 2 года назад при нашей первой встрече. «Это я понял, но активно хочешь туда попасть?» — улыбается Нейт. «Я в Милане, чтобы раскрыть тайну об исчезновении американских девушек», — говорю я, игнорируя его подкол. Он смотрит на меня с изумлением, его глаза расширяются от удивления, и в них начинает играть огонек вопросов, которые он пока не успел задать. Ему не обязательно знать, что я занимаюсь этим репортажем, скорее по счастливой случайности, чем по личной инициативе. «Да, это правда», — продолжают с уверенностью. «Я разыскиваю информацию для моего репортажа. Работа эскортницы — это прекрасное прикрытие для моего расследования». Нейт начинает смеяться, но мне удается заметить интерес в его серо-зеленых глазах. Почему я раньше думала, что они голубые? «Не могу поверить, что ты на самом деле расследуешь исчезновение девушек», — говорит Нейт, отводя взгляд в сторону. «Я думал, что... Ну, ты понимаешь, что я думал». Я лишь киваю, полностью понимая, о чем он задумался. Настало время быть искренней, чтобы развеять все его сомнения. «Понимаю, почему ты так посчитал. Прости, что не объяснила сразу. Говорю, пытаясь донести до него искренность своих слов». «Мне нужно найти и разоблачить тех, кто стоит за этими исчезновениями. Милан известен своей модной индустрией, но есть и другая сторона, которую я хочу огласить в своем репортаже». Нейт молчит, изучая меня внимательно. Замечаю, как его глаза скользнули по моим губам, и я думаю о том, что, возможно, он задумывается о чем-то другом. «За этим я прилетела в Милан», — продолжаю я, пытаясь привлечь его внимание. «И как успехи?» — наконец интересуется он. «Из-за нашей вчерашней неожиданной встречи все пошло немного не так, как я планировала. Гаспар, возможно, что-то заподозрил и отвечает очень сдержанно. Он не дал особо никакой информации. Мои руки нервно переминаются, и я чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Хочу, чтобы Нейт понял, как важно для меня это расследование. Значит, я помешал тебе?» Его брови приподнимаются, словно он пытается разобраться во всей ситуации. «Да, но я тебя не виню, ты же не знал, что происходит». Правда, изначально планировалась всего одна встреча, а теперь, похоже, мне придется проникать глубже в эту атмосферу. Его губы невольно сжимаются, когда он осознает, что я на самом деле собираюсь продолжать это расследование. Вижу, как его брови нахмурились, и я не могу понять, что он думает в этот момент. «Ты по-настоящему смелая. Но учти, что это может быть опасно. Я думаю, что могу помочь тебе», — говорит Нейт, прерывающий свое молчание. «У меня есть информация, которая может быть полезной. Но я заплачу за нее. Я смотрю на него с надеждой в глазах. Он сам уже много лет пользуется услугами эскортниц, он действительно может мне помочь. Зная, что он может достать мне любую информацию и значительно помочь моему расследованию, я решаю принять его предложение. «Что ты хочешь взамен?» — спрашиваю я в надежде понять его скрытые мотивы помогать мне. Мои пальцы легонько зависают над столом, ожидая его ответа. Он на миг задумывается, а затем улыбается. Эта улыбка красива, но я не могу не заметить, что в ней есть что-то загадочное. «Ничего. Просто не хочу, чтобы у тебя были потом проблемы, к которым ты не совсем готова». Его слова проникают в меня, и я чувствую, что он искренне беспокоится о моей безопасности. Может быть, он действительно заботится обо мне? «Это же из-за меня у тебя возникли трудности с твоим репортажем», — добавляет он, и я осознаю, что им, скорее всего, движет чувство вины. Чувствую, что наше сотрудничество может быть ключом к успеху. Улыбаюсь ему, ощущая легкость в груди. «Спасибо, Нейт. Мы должны найти правду», — говорю я, сияя от решимости и надежды в глазах, осознавая, как мне повезло. Поначалу я думала, что все идет наперекосяк, но в конечном итоге все повернулось в мою пользу. И эта встреча с Нейтом оказалась как раз вовремя. Такое чувство, будто кто-то свыше охраняет меня. «Пока что не за что благодарить», — говорит мой новоиспеченный инсайдер. «Сколько времени тебе дали на репортаж? Надолго ты в городе?» «К сожалению, нет. Мне уже взяли обратный билет», — отвечаю я и замечаю в выражении лица Нейта некое смятение. «Но у меня есть пару свободных дней, чтобы познакомиться с городом, пока мое непосредственное участие не требуется. Тем более я сообщу о том, что нашла источник информации, то есть тебя, и это значительно облегчит мне работу». «Чем планируешь заняться? Что уже успела посмотреть?» «Еще ничего не успела. Пока только прогулялась от своего отеля до этого кафе, и все. Даже знаменитый собор не видела. Мне бы еще очень хотелось посетить Венецию. Но это я уже не успею сделать в эту поездку», — с ребяческой грустью сообщаю я. Нейт будто радует то, что я сказала. Мне показалось, что он стал каким-то довольным. «Я знаю несколько мест, где тебе понравится». «Что, правда? Ты составишь мне компанию?» — радостно восклицаю я. Нейт немного смущается от моей реакции, но затем расслабляется и одобрительно кивает. «Конечно». «Так круто!» Я еле сдерживаю эмоции. Мне не верится, что мне так повезло, и у меня даже будет компания в эту поездку. Не скажу, что я в восторге от того, что мне придется проводить время с другом Джареда, но это лучше, чем гулять одной. Тем более Вебстер тесно связан со сферой, о которой я снимаю репортаж. Возможно, у меня получится выведать у него какую-то информацию, помимо той, которую он сам обещал мне добыть. Мы отправились на прогулку по улочкам Милана, и каждое здание будто начинает оживать, подстраиваясь под наше настроение. Воздух пропитан запахом свежести после дождя. Я ощущаю, как каждый вдох наполняет меня итальянскими эмоциями. Небо города окрашено в насыщенные цвета заката, и я не могу отвести взгляд. Силуэт Нейта выделяется на фоне зданий. Он выглядит мужественно, с аккуратными волосами и добрым лицом. Мы начинаем нашу прогулку с Бреры. Узкие улочки переплетаются друг с другом, а старинные здания рассказывают историю этого города. Улицы переполнены атмосферой романтики и творчества. Гуляя по Брере, я чувствую нарастающую смешанную радость и некую тревогу. С одной стороны, я счастлива от возможности увидеть Милан. С другой стороны, я не могу не испытывать внутреннего дискомфорта, что провожу время с другом своего парня. В то же время я замечаю, что Нейт не отводит глаз от меня. Я вижу, как он меня рассматривает, будто впервые замечает мою внешность. С каждым нашим словом я чувствую, как меняется мое настроение, мои мысли и чувства. Я начинаю забывать о наших проблемах с Джаредом и предаваться этому моменту с Нейтом. Мир вокруг меня становится более ярким и прекрасным. Внутренний монолог тесно переплетается со всеми эмоциями, ощущениями и переживаниями, которые захватывают меня на этой прогулке. В глубине души я знаю, что все может измениться после этой встречи, и я не уверена, готова ли я к этому. Но в этот момент я хочу просто наслаждаться этой магической атмосферой Милана. «И давно ты в Милане?» — решаю поинтересоваться. «Позавчера прилетел из Барселоны», — констатирует Нейт. «Как так получилось, что мы случайно встретились в одном отеле? Тебе не кажется это странным? Меня поистине удивляет такое совпадение». «Ну, если вероятность какого-то события существует, то оно произойдет рано или поздно», — сухо отвечает Нейт. «А мне действительно это кажется чем-то необычным», — говорю я. «И вообще, то, что я оказалась здесь, в Милане, тоже какая-то магия. Я так долго мечтала о поездке в Европу». Нейт как-то странно смотрит на меня, будто я его раздражаю. Неужели он презирает меня? «Что? Мне становится любопытно, что я сказала такого, чем заслужила его презрительный взгляд. «Только не говори мне про эзотерику и что ты навизуализировала». Его голос звучит ровно, но посыл его фразы говорит мне о том, что внутри он смеется надо мной. «Почему?» «Я действительно часто представляла себе путешествие в Европу, часто думала об этом. И вот совершенно неожиданно мне предложили принять участие в этом репортаже в Италии. Это волшебство какое-то?» «Ты здесь потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что визуализировала. Ты сказала, что очень хотела увидеть Европу, поэтому, когда тебе предоставилась такая возможность, ты согласилась, несмотря на то, что предложение весьма сомнительное, и другая на твоем месте могла отказаться». «Отказаться от командировки в Европу? Ты шутишь? Да многие об этом мечтают». «Вот именно, ты права. Многие мечтают, но немногие оказываются здесь. У тебя просто случился эффект выжившего. Ты оказалась лишь одной из тех, кто мечтает и, наконец, приехал сюда. А сколько тех, кто визуализирует, но так и не летают никуда? Их ты посчитать не можешь. Все равно я верю, что и они обязательно окажутся там, где мечтают побывать», — отвечаю я. «Да и ты. Неужели ты не представлял себе жизнь, которую ты сейчас живешь? «Никогда. Я не верю тебе». «Что ж, если дело в твоих медитациях, то почему ты еще не миллионерша? Это же так легко намечтать себе счастливую, беззаботную жизнь». Сарказм на это переходит всякие границы и становится довольно обидным. Как бы я ни пыталась отстаивать свою точку зрения, его слова имеют рациональное зерно, а аргументы разбивают в пух и прах мои догадки. «Это не так легко», — отвечаю я после затянувшейся паузы. «Есть много нюансов, которые нужно учесть, чтобы желание исполнилось». Останавливаю свою речь, потому что взгляд Нейта становится тяжело выносить. Будто я пытаюсь убедить его в том, что Земля плоская. Неужели я ему настолько не нравлюсь? Чувствую ауру неприязни с его стороны. Он даже не понял бы, что это значит, скажи я это вслух. Решаю закончить тему эзотерики, чтобы не портить настроение осуждением Вебстера. Мне тяжело выносить чувства, когда кто-то не поддерживает меня в каком-либо вопросе. Обычно люди стараются не выражаться так категорично, как Нейт. Но его никто не учил тактичности. Мы продолжаем бродить по узким улицам Милана, и каждый поворот открывает передо мной новую страницу этого живописного города. Воздух наполнен сладким ароматом итальянского кофе, который, кажется, танцует в вальсе с запахом свежей выпечки из близлежащих пекарен. Небольшая улочка, которой мы следуем, украшена зданиями с богатым фасадом, стены которых оживлены статуями и рельефами. Дух старины пронизывает каждый камень, и я ощущаю себя частью этой безвременной картины. Внезапно мой взгляд останавливается на сцене, такой обыденной, но необыкновенно милой. Мужчина, сопровождаемый тремя собаками, пересекает дорогу. Как будто, ведомые невидимой связью, псы движутся с удивительной синхронностью, словно три белых облака, которые ветер случайно принес на улице Милана. Зеленый мопед, припаркованный неподалеку, дополняет этот урбанистический пейзаж, напоминая мне о том, что прошлое и настоящее здесь сплетены воедино. Я впитываю в себя этот момент. Стараюсь запомнить каждый звук, каждый запах этой улицы и знаю, что эти воспоминания останутся со мной навсегда, как нежный отпечаток на страницах моей души. Мы продолжаем наш путь, и я с нетерпением жду новых открытий, которые подарит мне этот город. Слева от меня возвышаются здания, окрашенные оттенками времени. Бледно-желтые, серые, теплые, бежевые. Как старинные страницы книг, каждая балконная решетка и оконный проем, как заголовки неизвестных глав. На первых этажах раскинулись магазины, притягивая взгляды своими витринами, где изящно выставлены товары, словно экспонаты в музее современности. Прямо передо мной, словно живописный акцент на холсте городской сцены, припаркован маленький красный грузовичок. Его яркость настолько неожиданна, что кажется, будто он только что спустился с картин художника-импрессиониста, готовый в любой момент снова тронуться в путь. Задняя его часть открыта, и из нее, словно из сундука с сокровищами, выпирают цветочные горшки, зелень растений разбегается во все стороны, как пышные юбки танцовщиц. Рядом с грузовичком на тротуаре устроен небольшой прилавок, где на старинные деревянные тележки выставлены горшки с зелеными растениями. Они напоминают мне о тихих оазисах среди городской суеты, приглашая остановиться и вдохнуть аромат живой природы. Нейтан, идущий рядом, делится историями о городе, но я на мгновение отстраняюсь от его рассказов, погружаясь в этот момент. Милан предстает передо мной как живое полотно, сочетающее в себе старину и современность, простоту и изысканность. Мой взгляд впивается в зрелище, словно художник находит вдохновение в капризах осеннего леса. Подобно тому, как природа одевает деревья в праздничные одежды перед зимним сном, так и эти здания кажутся мне ожившими сказочными существами. Один фасад, покрытый вьющимся растением, цвет которого мягко переходит от зеленого к красному, словно румянец на щеках девушки в холодный день. Рядом стоит его сосед, окрашенный в теплый желтый оттенок. Каждое окно, украшенное утонченной решеткой, словно глаза старинных домов, загадочно следят за мной, а каменный шар на переднем плане покоится в тишине сада, будто мудрец, вечно погруженный в свои размышления. Я останавливаюсь, чтобы вдохнуть эту картину, позволяя истории этих стен запечатлеться в памяти. Нейт, заметив мой восторг, улыбается. Наконец, мы добираемся до соборной площади. Стою перед входом в великолепный собор Дуомо, потрясённая его красотой. Ощущение, что его шпили стягивают облака, а стены уносятся в небо, заставляют мое сердце замирать. Прикоснувшись к своему телефону, я понимаю, что не смогу передать эту величественность через камеру. «Не могу поверить, что я здесь», — шепчу я, оглядывая фасад собора, украшенный восхитительными мозаиками, изображающими сцены из Библии. Меня охватывает чувство благоговения и трепета перед мощью истории собора. «Дальше тебе будет еще интереснее», — слышу я голос сзади. Поворачиваясь, я вижу Нейта, сияющего от энтузиазма. Он выглядит невероятно привлекательным. Его глаза сияют на фоне этого архитектурного шедевра. Мои чувства смешаны радостью и страхом, когда я вижу его улыбку. «Что еще у тебя в запасе?» — спрашиваю я, нервно и нерешительно смеясь. «Пойдем», — отвечает Нейт, улыбаясь. Горячая волна проникает сквозь меня, когда он так смотрит на меня. Задерживая дыхание, я понимаю, что мои мысли спутаны, мой разум не функционирует. Он поворачивается и ведет меня вперед, взбираясь по витым лестницам, петляющим вверх крыши собора. Величественный вид и окружающая природа поглощают меня. Чувствуя его рядом со мной, я ощущаю его близость и энергию внутри себя. «Взгляни на вид», — говорит Нейт, оглядываясь. Мои мысли сливаются с его словами. Мне хотелось бы быть здесь с моим парнем, поделиться этими впечатлениями, ощутить все эти эмоции вместе. Но вместо этого стою рядом с его другом, открывая Милан вместе с Нейтом. «Очаровательно», — шепчу я, отводя взгляд от панорамы города, чтобы взглянуть в его глаза. Я признаю, что его присутствие оказывает на меня сильное влияние. Я чувствую, что притягиваюсь к нему. «Знал, что ты оценишь». Его голос становится нежнее, как будто он признает, что между нами происходит что-то большее. Мы стоим на крыше дома, встречая этот особенный момент. Я понимаю, что рядом с Нейтом я чувствую себя ближе к самой себе, ближе к тому, кем я хочу быть. И эта мысль запутывает меня еще больше. Взгляд Вебстера устремлен вдаль, туда, где небо сливается с крышами города. Мягкий свет сумерек озаряет золотистым сиянием камни и шпили, которые возвышаются, как застывшие в воздухе, ноты музыкальной мелодии. Подо мной, как живая шахматная доска, расстилается площадь, оживленная мельканием людей и транспорта. Они кажутся такими маленькими, словно игрушки в руках гиганта. Изысканные шпили дома тянутся к небу. Они возвышаются, словно лес из мрамора, в котором каждая ветвь, каждый листок высечен с божественной точностью. Солнце, едва коснувшись их вершин, играет на резьбе, заставляя камень искриться. Через ажурное кружево каменных узоров острые линии готического собора обрамляют картину, придают ей торжественность и величие. Свет играет на камне, создавая иллюзию движения. Вдали от городов мерцает легкий силуэт гор, словно дымка, придающая глубину этому искусственному ландшафту. Передо мной открывается потрясающий вид на город, где современность переплетается с древностью. Окна и балконы, как глаза и улыбки прохожих, смотрят на меня из каждого здания. Безмятежное голубое небо окутывает Милан своим теплым покрывалом. Мы стоим на краю времени, взирая на город, который живет, дышит и непрестанно мурлычет под нами. Этот момент, этот миг, он мой. Он наш. И я хочу запомнить его навсегда, как первый вдох чуда. Нейт улыбается мне, и в его глазах отражается та же радость и изумление, что охватывает и меня. Мы делим этот момент восхищения, когда время замирает, и вдруг я понимаю, что это одно из тех волшебных мгновений, которые навсегда останутся со мной, как сокровище, спрятанное в глубине души. Милан в своем вечернем наряде кажется сказочным городом, полным обещаний и тайн. И я, стоя на крыше его величественного собора, чувствую себя частью его великолепной истории. Раздается телефонный звонок, нарушая спокойствие нашего вечера. Нейт с серьезным лицом подносит телефон к уху, а мне невольно приходится подслушать его разговор. «Добрый вечер. Вас беспокоит стриптиз-клуб «Арриво». Хотим подтвердить вашу бронь на сегодня». Разбираю женский голос на другом конце трубки. На мгновение его взгляд замирает на мне, словно его пронзает замешательство. Затем он поворачивается ко мне спиной, чтобы продолжить разговор, и я не могу сдержать любопытство, что так смутило его. «Да, подтверждаю», — тихо отвечает он. «Напомните, пожалуйста, адрес». «Вале Витторио Венетта, 14», — отвечает девушка. «Ваш пароль — Венеция». «Венеция, ага, понял», — повторяет Нейт, завершает разговор и убирает телефон в карман. «Ты собираешься в стриптиз-клуб?» — спрашиваю его, чувствуя, как внутри меня вспыхивает некий дискомфорт. Найт снова поворачивается ко мне, сверля меня взглядом, словно пытаясь проникнуть в мои мысли. В глазах его мелькнуло смущение, которое он взял под контроль и только потом решает ответить мне. «Нехорошо подслушивать». Его голос звучит немного напряженно. Я улыбаюсь, вслушиваясь в его тон и пытаясь прочитать его мысли. Он ощущает смутное чувство, некое беспокойство, переплетающееся с возбуждением. Однако он не говорит ничего о своих эмоциях, и я ощущаю, что в его глазах проскальзывает некая защита. «Я журналист, не забыл? Подслушивать — это моя работа?» — говорю я, пытаясь смягчить обстановку, но в то же время уклончиво. «Советую сменить работу», — произносит он с ноткой недовольства, и я вижу, как его челюсти напрягаются. «Можно я пойду с тобой?» — спрашиваю, стараясь быть настойчивой, и ощущаю, как внутри все замирает в ожидании ответа. Найт снова пристально смотрит на меня, его глаза ищут в моих какую-то информацию, и в этом взгляде отражается волнение. «Исключено», — отвечает он, но я слышу в его голосе некое колебание, которое меня подстегивает. Мои мысли бегут вперед, и я уже представляю себя в клубе, наблюдающую за обстановкой. Думаю о том, что мне пригодится этот опыт. Будет дополнительный материал для моего репортажа. Однако отрицательный ответ останавливает мои размышления. «Хочу расслабиться без тебя». Нейт не оставляет ни малейшего шанса на обсуждение своего решения. Его взгляд искрится каким-то злорадством, и я понимаю, что его слова обладают двусмысленной силой. Моя рука легонько касается его плеча, и я пытаюсь передать ему свою решимость и одновременно понимание. «Я не буду мешать тебе расслабляться. Мне нужно это для репортажа». Мои слова звучат спокойно, но внутри меня учащается пульс. «Ты умеешь думать о чем-то, кроме работы?» Его голос звучит слегка насмешливо. Мое сердце замирает на мгновение от его вопроса, и я ощущаю, что глубоко внутри меня что-то тревожно колеблется. «Ну не все же криптомиллионеры, которым до конца жизни не нужно работать. И я приношу хоть какую-то пользу этому обществу». Моя фраза звучит уверенно, но в нее навязчиво пробивается некий сарказм и обидчивость. «Я тоже приношу пользу», — произносит он тихо, и я слышу в его голосе нотки возбуждения и самоуверенности. «И какую же?» «Я обеспечиваю деньгами девушек, которые дарят мне удовольствие, и...» «Дальше можешь не продолжать». Прерываю его, хмурюсь и корчу гримасу после услышанных слов. «И сам дарю сексуальное удовольствие», — заканчивает свою фразу Нейт. «Уверен? Может, они симулируют? Ты же платишь им деньги, об этом не думал?» Голос мой звучит язвительно, и я вижу, что Нейта это задевает. «Такое нельзя симулировать», — самоуверенно отвечает Вебстер, и я чувствую, как его уверенность пронизывает воздух. Закусив губу, стараюсь подавить эмоции и сохранить безразличие, хотя глубоко внутри меня что-то взбунтовалось. «Ладно, ты бог секса. Бла-бла, я уже поняла. Так можно я пойду с тобой в клуб? Без сопровождения мужчины меня туда не пустят». Делаю еще одну попытку уговорить Нейта. Мои слова звучат решительно, но сквозь них пробивается неуверенность и стремление понять. «Нет», — отвечает твердо Нейт. «Я хочу провести этот вечер один. Ты можешь сделать, что тебе нужно для работы, без моего сопровождения». Я вздыхаю, понимая, что не добьюсь своего. Но хотя бы попробую получить больше информации. «А что ты знаешь о стриптиз-клубе «Арриво»?» — спрашиваю я, надеясь, что он расскажет что-то интересное. Нейт нахмуривается, затем пожимает плечами. «Мало что могу сказать. Это один из популярных клубов в городе, но я там никогда не был. Я ощущаю легкое разочарование. Мне было бы интересно узнать больше о месте, куда он собирается. Но, кажется, это невозможно». «Хорошо», — отвечаю я. «Тогда удачи тебе в твоей ночной авантюре. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь». Нейт улыбается и кивает. «Спасибо. Я обязательно наслажусь этим вечером. А ты попробуй не думать о своей работе хотя бы эту ночь». Я улыбаюсь в ответ и делаю маленький поклон. «Само собой разумеется, ваше сексуальное величество. Жду ваших впечатлений утром». Нейт смеется и уходит, чтобы подготовиться к своему ночному приключению. А я остаюсь одна с мыслями о нем и о том, что мне предстоит делать дальше. Вернувшись в номер, я понимаю, что настало время позвонить Джареду, а то я так и не дождусь от него звонка. За эти сутки мы только обменялись сообщениями. Я долетела, все ок. На что он ответил мне: «Отлично, удачи с репортажем». Вроде бы я должна привыкнуть к такому общению за 2 года отношений. Он мне не раз говорил, что не любит звонки. Но все равно есть ощущение, что чего-то не хватает. Заботы, внимания, тепла. Ощущение, что для кого-то ты ценна и значима. В отношениях с Джаредом лучше о таких вещах не задумываться, а то легко поймать нотку грусти, а там недалеко и до депрессии. Я научилась адаптироваться к его закрытости и сдержанности. У меня уже выработался иммунитет к его холодности. Сморщив лоб и погрузившись в свои мысли, я достаю телефон из кармана своей джинсовой куртки. Пальцы немного дрожат, когда я открываю контакт Джареда. Сердце бьется чаще, ожидая услышать его. «Алло?» — раздается знакомый мужской голос, наполняя меня теплом. «Привет. Как ты?» Радостно приветствую его, но моя улыбка немного застывает, боясь его реакции. Тревога заставляет мою руку нервно поигрывать прядью волос. «Хорошо. А ты?» Его голос спокоен, как всегда, и это немного успокаивает меня. «Я супер», — отвечаю, пытаясь звучать уверенно. На мгновение замираю, чувствуя, как мое сердце сжимается от предстоящего разговора. «Не сомневался в тебе». Джаред всегда знает, что сказать. «Да, я звоню, чтобы рассказать тебе». Моя рука автоматически перебирает рекламные буклеты на столе, пока я собираюсь с духом. «Так получилось. Я тут встретила Нейта, представляешь?» На другом конце провода слышно дыхание Джареда. Мой пульс учащается, когда я представляю, как он приподнимает брови в удивлении. «Вебстера?» «Знаю, он рассказал мне уже». Его голос звучит спокойно, но я чувствую нотку удивления. «Что?» Недоверие смешивается с раздражением. «Вот мерзавец! Я же просила его!» Восклицаю про себя. «И что же он тебе успел рассказать?» Интересуюсь, пытаясь звучать как можно спокойнее. «Что ты там работаешь эскортницей?» «Ха-ха! Серьезно?» Изображаю удивление, хотя внутри киплю от негодования на Нейта. «Какой же болтливый его друг!» Все ему доложил. «Ага», — отвечает Джа. «Я подумал, что он опять обдолбался и словил глюки, а ты говоришь, что вы на самом деле виделись». «Нет, мы действительно тут встретились случайно», — пытаюсь объяснить. «Он как раз помешал мне во время съемки репортажа, где я разговаривала с менеджером, устраивающим девушек в эскорт». Говорю, чувствуя, как волнение сменяется облегчением от возможности объясниться. «Правда?» Джаред звучит заинтригованно, и я представляю перед собой его взгляд, полный любопытства. «Да, такое совпадение. И потом он согласился мне помочь с моим репортажем. У него есть информация для меня». Завершаю, наконец, чувствуя, как из меня уходит напряжение, словно я вздохнула с облегчением. Мои пальцы невольно играют с концом моей кофты, пока я жду его ответа, а ноги непроизвольно начинают ходить по комнате, словно я пытаюсь распределить накопившуюся энергию. «Круто. Тебе действительно повезло», — говорит он, и в его голосе слышится искреннее восхищение. Я чувствую, как на сердце становится чуть легче. «Я просто хотела узнать у тебя, как ты относишься к этой ситуации. Он еще предложил мне показать город. Ты не против, что мы проводим тут время вместе?» Моя рука безжизненно опускается на край шкафа, зажатого между моими дребезжащими нервами и некоторой неопределенностью. В глубине души боюсь его ответа. «Я не против», — отвечает Джаред после короткой паузы. И я чувствую, как напряжение покидает мое тело. Сердце начинает биться чуть спокойнее. «Точно? Ты не ревнуешь? Тебе не кажется это странным?» Я перехожу из одного конца комнаты в другой, пытаясь уловить в его голосе нотки сомнения или раздражения. «Нет, я же тебе полностью доверяю. Нейту тоже. Так что не вижу никакой проблемы». Его слова звучат уверенно и спокойно. На губы накатывает улыбка, и я медленно опускаюсь на кровать, чувствуя, как облегчение растекается по моему телу. «Хорошо. Я знала примерно, что ты так отреагируешь, но решила предупредить, чтобы не возникло неловких ситуаций и недопониманий». «Поэтому я и доверяю тебе». Его ответ обволакивает меня спокойствием, как теплый чай в холодную зимнюю ночь. «Спасибо», — мне хочется сказать вслух, но я ограничиваюсь благодарностью в сердце. «Ладно, тогда доброй ночи. Скоро вернусь». «Доброй ночи», — говорит он и кладет трубку. Заканчивая разговор, я ощущаю в душе теплоту и благодарность. Одно из достоинств Джареда — это то, что он абсолютно неревнивый. Поначалу мне эта его особенность казалась недостатком, ведь я в этом видела проявление равнодушия. Но потом я поняла все плюсы этой его черты. Мне не приходится лишний раз оправдываться и испытывать чувство вины перед ним, как это обычно происходит в отношениях с ревнивыми парнями. Мне нравится, что между нами царит такая доверительная атмосфера. Мы всегда открыты и честны друг перед другом. Сомневаюсь, что мне удалось бы провести время в Европе в компании его друга, если бы мой парень оказался ревнивым. Я привыкла в любой ситуации искать плюсы. А сейчас все мои беспокойства и сомнения медленно рассеиваются, оставляя место спокойствию и уверенности. Ближе к ночи подъезжаю к клубу «Арива». В Милане целых 2 стриптиз-клуба с таким названием, но я запомнила адрес, который продиктовала сотрудница клуба в трубку. Медленно благодарю свой острый слух. Мне бы очень хотелось вести скрытую запись в клубе, но я осведомлена, что охрана на входе тщательно проверяет гостей, а мне не нужно привлекать лишнее внимание, учитывая, что я и так пытаюсь проникнуть туда без сопровождения. Отталкиваю тяжелую дверь и сразу ощущаю на себе взгляды 2 охранников. Они как 2 здоровенные горы в черных костюмах с повязками, закрывающими лица до неузнаваемости. Только глаза, холодные и непреклонные, смотрят на меня сквозь маски. В руках у одного из них металлодетектор, который мерцает холодным светом. У другого — рация. Девушкам без сопровождения мужчины вход запрещен. Их голоса сливаются в один, безликий и решительный. Сердце колотится, но стараюсь сохранять спокойствие, пытаясь скрыть волнение, которое, как кажется, готово вырваться наружу. «Меня ожидают», — выдавливаю из себя, на мгновение встречаясь глазами с охранником. «Пароль», — без тени сомнения в голосе. «Венеция», — отвечаю уверенно, чувствуя, как мой голос отдается эхом в моих ушах. Охранник слегка подносит рацию к губам и произносит мой пароль. Мгновение растягивается, кажется, вечностью. Мысли путаются, в голове кружится множество сценариев развития событий. «А если не прокатит?» — леденящий вопрос мелькает в сознании. «Пропускайте!» — раздается голос из рации, и словно груз с плеч напряжение начинает уходить. Двигаюсь вниз по мраморной лестнице, каждый шаг отдаваясь гулким эхом в полумраке. Стараюсь быть максимально осторожной, ведь в такой обстановке легко потерять равновесие. Внизу меня встречает высокая девушка-хостес. Ее фигура подчеркнута облегающим платьем, которое играет на грани дозволенного. Она улыбается мне, и в ее глазах читается непринужденность. «Добро пожаловать в клуб «Арива». Пойдемте, я проведу вас к столику», — говорит она, и ее голос звучит приветливо, создавая иллюзию непринужденности. Она отодвигает тяжелую штору и приглашает меня пройти в зал. Переступаю порог затемненного пространства, где игра света и тени создает неповторимую атмосферу. Передо мной открывается другой мир. Сразу ощущается пульсация музыки, которая окутывает меня, обволакивая каждую клеточку моего тела. Зал наполнен неоновыми огнями, которые мерцают на стенах. Дым клубится в воздухе, добавляя таинственности. Громкая музыка продолжает захватывать меня, заставляя сердце биться в такт басам. По всему залу танцуют полуголые девушки в сексуальных нарядах, выполненных в космическом стиле. Свет деликатно скользит вдоль стен, отражаясь в лакированных поверхностях и превращая пространство в лабиринт теплых и холодных оттенков. Надо признаться, выглядит это очень эстетично. Я ожидала от стриптиз-клуба более грязной атмосферы. Хотя откуда мне знать, я никогда не была в подобных местах. Взгляд мой падает на стильные диваны из кожи цвета шоколада. Смотрю на бар, его стойка окутана мягким красным светом. Полки за стойкой уставлены бутылками, чьи силуэты создают мозаику из стекла и жидкости. Проходя мимо, замечаю экзотические растения, которые добавляют интерьеру тропическую нотку, контрастируя с современным дизайном. Прохладный воздух пропитан ароматами парфюма и сигарет. Наконец мы доходим до нужного места. Хостес аккуратно приоткрывает темную бархатную шторку, и мы попадаем в отдельную зону. Это островок в вип-ложе, откуда открывается вид на весь клуб, если открыть шторку, объясняет она. Тут за тяжелыми занавесями создается иллюзия отдельного мира, где каждый может ощутить себя звездой. Девушка с улыбкой, словно из кино о великих светских вечеринках, подхватывает меня под локоть и провожает к столику. Она продолжает улыбаться мне и нажимает на столике кнопку вызова официанта. «Приятного отдыха», — говорит она и покидает вип-ложу. Я стою в полумраке, мои глаза медленно привыкают к игре теней и света, которую рисуют причудливые лампы клуба. Передо мной разворачивается сцена, словно вырванная из ночных грез или запретных фантазий. В центре этого залитого багровым светом пространства, как на троне непристойности, сидит Нейт, в позе, от которой дыхание замирает в груди. Время словно останавливается. Он откинулся назад, руками опираясь о край кожаного дивана, который служит ему престолом. Его ноги широко расставлены. На его бедрах сидит она, стриптизерша. Ее тело изогнуто в дугу, согнутое в пояснице. Ее руки обвили его шею, придавая сцене оттенок интимности, который заставляет мое сердце стучать быстрее. Ее волосы падают каскадом по спине. Я стою, будто приклеенная к полу, не в силах оторваться. Внутри меня буря эмоций, от изумления до ревности, от шока до непонимания. Разум переполнен беспокойными мыслями, которые я не могу контролировать, оставляя меня в состоянии замешательства и неопределенности. Следует ли показать свое присутствие? Или же уйти и предоставить ему возможность насладиться этим тайным миром, в который я забрела случайно? На самом деле я не могу быть уверена, что это именно Нейт. Сумрак и дым мешают видеть отчетливо. Я вижу лишь округлые ягодицы в стрингах, на которых лежат мужские руки, и обнаженную спину девушки, которая закрывает мужчину, на котором она сидит. Делаю несколько шагов вперед, чтобы разглядеть лицо парня, и убеждаю, что это все-таки Вебстер. Его глаза полузакрыты, а на лице тень улыбки, которая говорит о том, что он находится где-то далеко отсюда, в своем собственном мире наслаждения. Погружаюсь в мягкость кожаного дивана. Смелости хватило сесть на другой край, как можно дальше, чтобы не помешать парочке. Они страстно целуются, а Нейт жадно сжимает ягодицы девушки. С другой стороны, что я ожидала увидеть, врываясь так в отдых Нейта, несмотря на то, что он не разрешил мне пойти с ним. Пытаюсь сосредоточиться на том, зачем я сюда пришла, но увиденное не дает мне и малейшего шанса думать о чем-то другом. От такого зрелища я даже возбуждаюсь, и меня это немного пугает. Нейт явно не приукрашал, когда рассказывал о своем бурном темпераменте. Стоп. Надо подумать о том, как это мерзко. Бедная девушка работает здесь скорее из-за нехватки денег, а не от хорошей жизни. Перед сколькими мужчинами ей пришлось танцевать приват? И далеко не все они были такими привлекательными, как Вебстер. Он оттягивает стриптизершу за волосы, а другой рукой сжимает ее грудь. Смотря на то, как он это делает, я начинаю завидовать ей. Все мое тело пронзает жар, а низ живота предательски заныл. Пытаюсь вспомнить, когда последний раз я испытывала что-то подобное. Наши отношения с Джаредом давно покинула страсть. Я и забыла, что бывает так. Вот бы меня с такой же страстью сжимали сильные мужские руки, думаю я, наблюдая за тем, как Нейт водит руками по телу стриптизерши. Не руки Нейта, конечно же, о таком даже думать нельзя. Какие-нибудь другие руки. К нашему столику подходит официантка в короткой юбке и чулках. «Готовы сделать заказ?» — говорит она, наклоняясь ко мне. Нейт отвлекается от занятия и обращается к официантке, подзывая ее к себе. Он шепчет ей что-то на ухо, она кивает в мою сторону и указывает на меня рукой. По мимике я понимаю, что она спрашивает про меня. Нейт поворачивается и смотрит в мою сторону. Я ожидаю его реакции, но он, видимо, еще не осознает, кто сидит перед ним. «Эмма?» — читаю по его губам через мгновение. Он снимает с себя девушку и что-то шепчет ей на ухо. Затем достает купюры и сует ей веревочку от трусиков. Она кивает и уходит за шторку. Нейт подсаживается ко мне ближе и шепчет на ухо. Мягкое тепло его дыхания касается моей шеи, и от этого по всему телу расползаются мурашки. В полумраке его глаза сверкают озорством и вызовом. «Сейчас я начинаю понимать, что ты имела в виду, говоря, что теперь ты моя главная проблема». Его голос чуть дрожит от смеха, и это заставляет мое сердце биться еще быстрее. Я думал, что это еще одна стриптизерша пришла и сидит рядом с нами. Вспоминая свои слова, не могу удержать улыбку. «А я думала, на стриптизерш можно только смотреть, трогать нельзя», — шепчу ему, приближаясь к его уху. Волосы на затылке Нейта поднимаются от моего дыхания. Он смеется, его глаза искрятся весельем. «За деньги все можно?» «Что, прям все?» Невинностью своего вопроса пытаюсь развеселить его еще больше. «Даже переспать можно?» В его взгляде читается удивление. «Ты что, на самом деле такая наивная?» «Откуда мне было знать? Я для этого сюда и пришла, чтобы понять, до какой степени все плохо. Мой взгляд встречается с его, полный вызова и любопытства. Еще 10 минут, и я бы уехал с той красоткой в отель, так что ты могла опоздать?» Голос Нейта становится мягче, но в нем все еще звучит игривость. «Уверена, она все еще не против уехать с тобой из клуба». Мой тон насмешлив, но внутри все сжимается от мысли о том, что он может уйти с кем-то другим. «Я уже не в том настроении, ты обломала кайф. Я же сказал, что хочу отдохнуть без тебя». Его взгляд холоден, а эти слова словно ледяной душ на мое настроение. «Ну, извините», — говорю я, чувствуя, как раздражение начинает подниматься во мне. «Я разведала обстановку. Для статьи хватит, теперь ухожу». Пытаюсь встать, но его руки мгновенно обхватывают мою талию, усаживая обратно на мягкий диван. «Ну уж нет. Испортила мне отдых и планируешь свинтить? Теперь ты меня будешь развлекать». Его голос полон решимости, и я ошарашенно смотрю на него, пытаясь понять, что он задумал. «Депозит у этого столика 1000 евро. Можешь заказывать себе все, что хочешь из меню бара на эту сумму». Его предложение заставляет меня невольно улыбнуться. В его глазах читается вызов, и я понимаю, что эта ночь обещает быть незабываемой. «Ты хочешь, чтобы я с тобой выпила?» Слова вырываются из меня с нескрываемой иронией. Он смотрит на меня, и его взгляд настолько интенсивный, что прошибает насквозь. На мгновение я теряюсь, забывая обо всем на свете. «Ну да, мне нужна была женская компания на вечер. Ты сама вызвалась ею стать. Я тебя не просто отговаривал, я тебе запрещал ехать со мной. Но ты, оказывается, непослушная девочка». Его голос, наполненный скрытым смыслом и вызовом, заставляет мое сердце биться чаще. Откуда в нем столько уверенности? Огни неоновых ламп играют в его глазах, добавляя глубины взгляду, который уже и без того кажется проницательным. «Ты пьян!» Делаю попытку дать отпор, стараясь сохранить остатки своего достоинства, пытаясь оттолкнуть его невидимые оковы, которые тянут меня к нему. «Нет еще. Давай исправим это». Неторопливо отвечает он, словно каждое слово взвешено и пропитано намерениями. Он достает меню, которое до этого момента безвольно лежало на столике, и подзывает официантку, сверкая при этом наивно озорной улыбкой, которая не оставляет мне шансов на сопротивление. Его присутствие, его аромат, даже способ, которым он держит меню, все в нем говорит о том, что эта ночь обещает быть не такой, как все. Мое сердце замирает в ожидании, а разум пытается уловить каждую деталь этого момента, понимая, что на пороге что-то неповторимое и, возможно, опасное, но в то же время невероятно притягательное.